Глава третья. Ближе к обеду я заскучала. Не тебе деревца, не кустика чахлого, а огромная болотистая пустошь, раскинувшаяся во все стороны, стала надоедать. «Эй!» — позвала Лиха. «Ты кикимор своих чувствуешь? Скоро они!» «Как я должен их чувствовать?» — оглянулся он на ходу. «Я тебе собака, что ли, по запаху определять?» «Ну, не знаю», — развела я руками. «Хоть бы и по запаху, а то идем уже сколько идем. «То, что никого до сих пор не встретили, мне тоже не нравится», — нахмурился он. «Хоть кто-то уже должен был выйти». Я вздохнула, но ответить было нечего. «Идём до вечера, а там смотреть будем», — решил Лиха. «Вечером тем паче смотреть не на что будет», — проворчала я. «Болото ваше — отвратительнейшее место, вонючее, зеленое и...» Договорить не успела. Лиха впереди резко остановился, а потом припустил со всех ног. Я даже не стала гадать, куда он. Подхватилась и следом рванула, старательно ставя ноги. Лиха мог и не заметить, если я куда-нибудь провалюсь по пути. «Глянь!» — закричал он, указывая рукой перед собой, а жаба полезла из кармана на плечо, цепляясь за рубаху. «Что это? Откуда?» «Ого!» — задумчиво протянула Вася. «Ну-ка, карту открой. Когда я ее ела, не видела, чтобы там посреди болот стояли горы». «Горы?» — обрадовалась я. «Неужели мы сами короткую тропинку нашли и уже на месте?» «Что-то я сомневаюсь», — мрачно покачала головой Васька. А появившийся рядом Корвус добавил. «В этот раз я согласен с жабой. Где бы мы ни находились, это точно не то, что нам нужно». «Чего это?» Я приложила ладонь ко лбу, загораживая солнце, и внимательно присмотрелась. «Горы как горы, везде одинаковые». «Они не везде одинаковые, балда», — повернулся ко мне Лиха. «Просто эти самые мы уже недавно видели, вышли из них прямо». Он вытянул руку и показал пальцем маленькую расщелину. «Прямо тут и вышли». «Как?» — я отодвинула его с пути. «Мы ведь не на болото вышли, а в лесу, а значит...» «Опять морок», — подытожила жаба. «Вот какой тут хозяин гостеприимный, не дает нам заскучать по пути». Я задумчиво почесала подбородок и поинтересовалась у застывшего перед мороком Лиха. «А ты тоже можешь в головы залезать, чтобы иллюзию творить?» «Откуда я знаю?» — удивился он. «Я только один и создал, сам не понял как. Уж очень испугался за разбойников. Мало ли, что ты там учудить могла. А мне смертоубийства на болотах совсем не нужны». Я кивнула. «А ты уверен, что это ты?» «Что я? Морок тот огненный создал. Уверен?» Лихо задумался и удрученно помотал головой. «Понятно», — расстроилась я. Взглянула на начавшие светлеть и растворяться в воздухе горы и вздохнула. Лихо повернулся и молча зашагал дальше. Жаба неторопливо полезла обратно в карман, а Корвус снова потерялся где-то за спиной. К вечеру мы успели полюбоваться на мою избушку прямо в Дубковском лесу, потом на главную башню нашего ковена и даже на трактир «Вурдалачья радость» с высунувшимся из окна бакуней. «Похоже, местный хозяин проголодался», — кивнула я на пропадающий трактир. «Этак скоро перед нами утиные ножки прыгать начнут». «Жареные», — сглотнул слюну Лиха. «Печёные, с картошечкой», — мечтательно отозвалась я, а потом полезла в сумку и достала оттуда чёрствый сухарь и маленький кусочек сыра. Всё-таки отправлялись мы на болото, словно к себе домой. Вот и не взяли у чуди достаточно еды. Так, перекусить немножко. «На вот, повелитель», — сунула я половину в руки друга. «Ни в чем себе на своих болотах не отказывай». «Надо искать место для ночлега», — грустно заметил он, засовывая в рот хлеб, а потом перевел взгляд за мою спину и, подавившись, закашлялся и выпучил глаза. Обернувшись, я замерла. «О, что-то новенькое. Ты такое видел когда-нибудь?» «Гидру-то?» — проживав и отдышавшись, спросил Лиха. «Не, только в учебниках. Их же маги уничтожили». «Точно», — подняла я указательный палец. «Какой выдумщик тут хозяин. Такое изобразить». «С чего вы взяли, что это гидра?» — высунула мордочку Вася и молча протянула лапу, в которую я вложила последний кусок хлеба. «По-моему, просто ящерица-переросток с тремя головёнками. Ещё и лапки вон маленькие имеются». «Да, кстати», — я остановилась. «У гидры голов побольше было, так что тут, видимо, просто больная фантазия в дело пошла». «Ну что?» — обратилась я к Лихо. «Может, тут и остановимся? Везде ведь одно и то же. Кочки, лужи, кочки, лужи». «Интересное видение», — он устало потёр лоб. «Хотя ты права, конечно. Ничего нового мы в ближайшее время не встретим. Выбирай место по суше». Недогидра низко взревела и с шипением поползла в нашу сторону. «Ох, аж мурашки по коже!» — я потёрла плечи. «С огнём тоже так было. Здорово всё-таки у вашего брата получается иллюзии создавать. Пробирает». «А запах?» — приосанился Лихо. «Чуешь? Я, конечно, не знаю, как такие твари пахнуть должны, но эти витающие в воздухе нотки мертвечины, вызывающие тошноту, добавляют картинки реальности». «Да уж», — наморщила я нос. «А главное, полностью отбивают аппетит, что нам, собственно, на руку, учитывая скудные запасы». Засунув ладонь в сумку, я принялась перебирать зелья. «Можно, конечно, что-нибудь выпить, чтобы силы поддержать». «Куда ему ещё поддерживать?» — проворчала жаба. «Опять разъерепенится, как молоденькая кикимора, которую танцев лишили. Нет уж, спасибочки, мне не понравилось». «Не должен. У чуди я ему сразу несколько зелий давала», — протянула я задумчиво. Оно и вылилось в этот срыв от кикиморошных голов. «Не было у меня никакого срыва», — возмутился Лихо. Васька прожевала свой кусок хлеба и грустно уставилась на пустую лапу. «Ага, мы чуть не померли, а срыва не было. Выходит...» Что там у жабы собиралось выходить, я, к сожалению, не услышала, поскольку рёв сразу из трёх голов разъярённой ящерицы над ухом вместе с рыком Корвуса, который что-то на своём демонском начал говорить, заглушили все возможные звуки. От неожиданности я присела и зажала уши руками, и в это время огромный серо-зелёный хвост пролетел над моей головой, ударил Лихо в бок и повалил его на спину, прижав к мягкой земле. «Эстриалис!» — наклонился надо мной демон. «Примечание. Она настоящая». Конец примечания. «Ещё бы понимать, о чём ты!» — проворчала я. «По-хорошему ведь просила. Бить тебя, что ли?» Но Корвус только отмахнулся и улыбнулся клыкастым ртом. «Сейчас она его просто-напросто проглотит. Хоть что-то интересное за весь день». «Бедная гидра!» — от души пожалела я тварь, оказавшуюся настоящей. «Сидит тут одна, охотится. И на тебя, опять неудача. На повелителя болот нарвалась». «Надо было с тебя начинать». Согласился со мной демон, наблюдая за тем, как очухавшийся повелитель возмущённо начинает отпихивать обвившую его ящерицу. Тогда бы у неё хоть шанс появился. Пока Лихо сообразит, как действовать, пока в руках-ногах своих разберётся. Не сдержавшись, я хохотнула, чем и привлекла внимание разозлённой гидры. Она к тому моменту уже почувствовала родственную силу, поэтому Лихо выпустила и с шипением метнулась ко мне, разъявив пасть на одну из голов. Остальные две хранили потрясённое молчание, всё время оглядываясь на отплёвывающегося от травы повелителя. «Беги!» — заверещала в кармане Васька, но я даже на ноги встать не успела. Большая змеиная башка зависла напротив моего лица, хищно сузив глаза и оскалив клыки, с которых прямо на землю капала ярко-жёлтая слизь, сразу же прожигавшая мох. «Нельзя!» — закричал очухавшийся Лихо. «Нельзя! Я сказал, фу! Не ешь ведьму!» Одна из голов змеи-ящерицы досадливо щёлкнула зубами у моего носа, а потом и вся она целиком стала отползать. «Какой морок хороший!» — ехидно заметила я и прижала руки к пытающемуся выскочить из груди сердцу. «Реалистичный». «Угу. Лихан наклонился и погладил притихшую гидру, которая обвела хвостом его сапог и, похоже, не собиралась отпускать. «У нее разум, ужонка!» Он положил ладонь на одну из голов. «Бедняжку разбудили, привели сюда и бросили», и добавил сочувственно. «Девочка кушать хочет». «Ты сам свою девочку обеда лишил». Отодвинувшись от них подальше, я легла спиной на траву и воззрилась на постепенно загорающиеся в небе звезды. «Она знает кикимор», — радостно сообщил Лиха. «Они невкусные, но их много. Рада за них». Я приподнялась на локтях. «Значит, с кикиморами все в порядке, раз их много. Местный хозяин не стал их трогать». «Выходит, так», — повернулся ко мне Лиха, почесывая гидру по одной из макушек. «А сама-то она кто? Уж переросток или все таки гидра?» «Непонятно. Давай ей какую-нибудь голову отпилим ножом и посмотрим, вырастут на ее месте еще две или нет», — проснулся во мне исследователь. «Отличная мысль», — поддержал меня скучающий Корвус. «Как погляжу, ты не совсем пропащее существо, оказывается». Василиса в кармане хмыкнула, но вылезать не решилась. Я бы на ее месте тоже не рыпалась. Учитывая любовь кикимор к лягушачьим лапам, думать, что гидра не обратит внимания на упитанную жабку, было бы глупо. «Не-е-е», — ласково улыбнулся Лиха. «Мы, Шуше, ничего не будем отпиливать. Пусть так ходит». «Шуше», — закатила я глаза. «И она говорит, рядом есть отличное место, сухое, там у нее гнездо». «Гнездо», — простонала я, поднимаясь на ноги. «Не думала, что скажу нечто подобное, но я очень, просто очень соскучилась по обычным глупеньким кикиморам, понятным, как бревно, которые выйдут к нам, поохают-поохают, тебя обнимая, а потом надают нам с тобой еды и отправят в освояси».